Глава третья. В частном порядке. Часть первая. Как вы объясните ваше поведение? Научитесь принимать жизнь такой, какая она есть. Мы сидели во дворе, на земле, достелив жесткие циновки. Циновок в доме Исухира было несметное множество. Сенсей мог бы выдать каждому по 3 штуки и еще бы осталось. Наверное, сохранились с тех времен, когда школа пользовалась в Окаяме куда большей известностью. Из других городов приезжали, даже с других островов. Я поерзал на месте, чувствуя задом тростниковую плетенку. Мне казалось, что я сижу на мирской славе, которая, подобно дуновению ветра, раз и сгинула. Что вам будущее? Его нет. Будущее – это тревога и беспокойство. Сенсей прохаживался перед нами, обмахиваясь веером. День выдался теплый, солнечный. Ничто не мешало солнцу греть, а сенсею одарять нас светом своей мудрости. Или не своей, какая разница? Чья бы мудрость ни была, я, нерадивый, никак не мог на ней сосредоточиться. Заботы о том, что еще не случилось, впускают в ваше сердце змею тревоги. Она жалит вас, отравляет, выпивает жизненные силы. И когда невзгода действительно придет, у вас не останется сил противостоять ей. «Это да», — думал я. «Но какое мне дело до женщины-воина, чье тело гниет в лесной могиле? Хорошо, ее убили. Мне-то что? Вскоре она заявит о фукацу, получит грамоту, удостоверяющую перерождение, и дело завершится само собой. Или не заявит. В этом случае искать ее все равно никто не будет. Сколько таких перерожденцев бродит по чистой земле без грамоты? Каждого искать никаких сил не хватит. Если же обман вскроется, госпожа Йокко будет наказана по заслугам. Как ни крути, надо слушать сенсея, а не кормить змею тревоги мякотью своего сердца. Не гонитесь за идеалом. Идеала не существует. Это самый коварный обман, какой только есть под этими небесами. Ну, тут бы я поспорил. Я, например, хочу стать идеальным дознавателем. Или хотя бы таким, как Секи Осаму. Грозным, милостивым, мудрым, проницательным и хитрым, не без этого. Хитрости, сказать по правде, мне сильно не достает. Простаком родился. Сейчас кручусь волчком, стараюсь восполнить. Хорошо, пусть не идеальным. Стану старшим дознавателем и успокоюсь. Прекратите глупую погоню за призраком. Усердно занимайтесь, не стараясь достигнуть выдуманной цели. Делайте ежедневно один маленький шаг и пройдете путь в 1000 ри. Разве это не счастье? Счастье, согласился я. Забыть про госпожу Йокко – счастье. Делать шаг за шагом, не задумываясь о всякой ерунде – счастье. Но почему моя голова такая упрямая? Почему я не могу забыть? Не следуйте порывам. Чувства хороши в любви, а приемы следует брать старые. Опасно бросаться в бой, не оценив противника, не взвесив слабые и сильные стороны, как его, так и себя самого. За моей спиной у ворот послышался шум, разговор на повышенных тонах. Кажется, привратник не пускал кого-то во двор, опасаясь прервать наставника во время поучений, а дерзкий гость упорствовал. Сидел я в последнем ряду, сенсей на меня и внимания не обращал, точно вам говорю. Пользуясь этим, я снова поерзал, разворачивая циновку, потом осторожно глянул через плечо. Рядом с возмущенным привратником стоял молодой самурай, старше меня лет на 8. Лицо его я не видел. Коническая соломенная шляпа бросала на лицо густую тень. Телосложением самурай напоминал архивариуса Фуда, разве что в плечах чуточку шире. «Я буду ждать здесь», — твердо произнес гость. Привратник зашипел, стараясь убедить наглеца выйти на улицу. Вытолкать его силой привратник боялся, несмотря на присутствие сенсея и двор, полный учеников. Но я уже не слушал их перепалку. Сам не знаю, что толкнуло меня на этот странный поступок, но я встал, рискуя навлечь на себя гнев Ясухира, и повернулся к самураю. Когда я убедился, что он пристально смотрит на меня, изумлен такой неучтивостью по отношению к говорящему сенсею, я медленно наклонился, поднял нагинату, лежавшую рядом с циновкой, и оперся на алебарду. Я сделал это так, как если бы оружие было моим, а я собирался немедленно пустить его в ход, выгоняя наглеца со двора. Да, последнее. На мне было казенное кимоно с гербами службы. Такое трудно поверить, но тень, лежавшая на лице самурая, побледнела. Чести гостя, решение он принимал быстро. Миг промедления, и вот уже он идет ко мне, словно мы были наедине. Я ждал, надеясь, что сенсей не огреет меня плетью раньше, чем ситуация разрешится. «Меня зовут Сидзука Йокко», — громко произнес самурай, и двор окаменел. Было странно слышать женское имя из мужских уст. «Я хочу заявить о Фукацу. Будьте великодушны, примите мое заявление». «Вы задержались», — я нахмурил брови. «Сегодня четвертый день после вашего перерождения». Самурай встал передо мной на колени. Не знаю, чего в этом было больше, смирения или вызова. Дорожную одежду самурая покрывала грязь, словно он не первую ночь провел под открытым небом. Сняв шляпу, она положил ее перед собой. Лицо как лицо, густые брови, тонкий нос. «Умоляю простить меня. После Фукацу я была в крайней растерянности, скиталась в горах, не понимая, кто я, где я, что делаю, готова принять любое наказание. Я поманил привратника». «Каким именем этот человек представился вам?» «Набуюки Кубо». «Вы уверены?» «Разумеется». «Почему вы представились мужским именем?» Я шагнул к самураю, навис над ним. «Если вы хотели заявить о Фукацу, вы должны были назвать свое настоящее имя, а не имя этого тела. И потом, желающие сделать заявление приходят в управу службы Карпа и Дракона, а не в дом семьи Ясухира. Как вы объясните ваше поведение?» Надеюсь, в этот момент я был грозен не меньше, чем господин Цеки. «Вы совершенно правы», — согласился самурай. «Ваша проницательность изумляет. Но если бы я представилась женским именем, привратник бы удивился. Представляете, что бы началось? Крик, расспросы, недоверие? Мужчина выдает себя за женщину. С какой целью? Не готовит ли он покушение на почтенного главу школы?» «Покушение? Вы что, забыли о Фукацу? Случается, конкуренты платят наемникам, чтобы те искалечили неугодного сенсея. Так или иначе, я хотела избежать лишней суеты. И все-таки, почему вы не явились в службу?» «Я боялась». Самурай понурился. «Я никого не знаю в Окаяме, кроме уважаемого сенсея Ясухира. Хотела посоветоваться, кому лучше заявить о Фукацу, так, чтобы не наказали за просрочку. Смотрю, а здесь вы. Решила, что боги указывают мне верный путь». Я кивнул. «Хорошо. Объяснения принимаются. Я приму ваше заявление. Сенсей, вы позволите нам расположиться в доме? Или лучше будет, если мы удалимся в управу?» «Я выделю вам комнату», — буркнул Ясухира самым недовольным тоном. Думаю, он уже понял, что вожделенная Нагината уплывает из его рук. «Но только после того, как закончу сегодняшний урок. Сядьте, Рейден-сан. Сядьте и вы, госпожа Йоко. Уверен, вам будет полезно услышать то, что я скажу. Итак, покончите с сожалениями. Сожалея, вы живете прошлым, тем, чего уже нет. Сделанного не изменить, это камень, привязанный к вашим ногам. Он тянет вас на дно, где вы задыхаетесь». Я опустился на циновку, подвинулся, уступая часть циновки госпоже Йоко. Женщина, одетая в плоть мужчины, села, касаясь меня плечом. Я слышал, нет, всем телом ощущал ее дыхание. Так дышат очень спокойные, хорошо владеющие собой люди, которых ничто не тревожит. Это не значит, что у них нет забот, но змея тревоги, как бы та ни старалась, не вползти в их сердце. Что будущее? Его нет. Будущее – это сплошное беспокойство.